Установлено, что свет – также одна из форм электромагнитной энергии, а электричество имеет корпускулярное или, как некоторые неправильно говорят, атомное строение. Конечно, нельзя называть атомами те корпускулы электроны, из которых состоит электричество. Осторожно и вполне приемлемо определяет электричество Милликен. Вот его слова. «Я не пытался ответить на вопрос, что такое электричество, и удовольствовался установлением положения, что чем бы оно по существу ни было, оно всегда является перед нами точным, кратным некоторой определенной электрической единицей. Электричество есть нечто более фундаментальное, чем материальные атомы, так как оно является существенной составной частью из этих 100 различных атомов. Точно так же оно представляет собой нечто подобно материи, построенное из отдельных особей, но отличается от материи тем, что все его слагающие единицы, насколько это пока поддается определению, совершенно одинаковы. Это большое достижение теоретической физики — корпускулярная теория электричества. Но нельзя, конечно, говорить, что вследствие своего корпускулярного строения оно перестало быть энергией и стало чем-то материальным. Этого не говорят и физики, а только утверждают, что энергия обладает массой, а масса принадлежит некоторой реальности, материи. Это, конечно, не отождествление энергии с материей. И электричество, как бы ни было оно близко по своей сущности к материи, остается для нас энергией и при этом важнейшей, основной частью атомной энергии. А между тем, эта основа физической жизни мира стала нам известной только лет 300 тому назад, со времени Вольта. Тысячи лет электричество оставалось неизвестным людям. Только 50 лет назад наука обогатилась познанием новых, чрезвычайно важных форм энергии, радиоволн, инфракрасных лучей, катодных лучей, радиоактивности и внутриатомной энергии. Эта последняя энергия, непредставляемо грандиозная и могущественная, лежащая в основе всей мировой динамики, рождающая неисчерпаемую, немеркнущую тепловую энергию Солнца, стало известно еще на 300 лет позже, чем электричество. Но дает ли это нам право предполагать и даже утверждать, что в мире существуют еще другие, неведомые нам формы энергии, может быть, еще гораздо более важные для мира, чем внутриатомная энергия? Невидимая глазом часть солнечного спектра составляет 34%, и только весьма незначительная часть из этих 34% — ультракрасные, ультрафиолетовые, инфракрасные лучи — исследована, и поняты те формы, которые лежат в их основе. Но что можно возразить против предположения, даже уверенности в том, что за многочисленными фраунгоферовыми линиями скрывается много тайн, неведомых нам форм энергии, может быть, еще более тонких, чем электрическая энергия? С материальной точки зрения и эти пока еще неведомые формы энергии должны быть особыми формами существования материи. Пусть так. Мы ничего не можем возразить против этого, ибо верим в могущество науки. Но если электричество не может быть названо материей, а, несомненно, должно считаться энергией, в которую могут переходить и ею, электрическим полем, порождаться частицы материи, имеющие определенную массу и физические свойства, то имеем ли мы право предположить, что со временем будут открыты такие формы бытия материи, вернее, энергии, которые по своим свойствам, еще с гораздо большим основанием, чем электричество, должны быть названы полуматериальными? А самое понятие полуматериального содержит в себе признание существования и нематериального. Где же основание к тому, чтобы отрицать законность нашей веры и уверенности в существовании чисто духовной энергии, которую мы считаем первичной и первородительницей всех физических форм энергии, а через них и самой материи? Как же мы представляем себе эту духовную энергию? Для нас она есть всемогущественная любовь божественная. Любовь не может заключаться в себе самой, ибо основное свойство ее — потребность изливаться на кого-нибудь и на что-нибудь, и эта потребность привела к созданию Богом мира. Словом Господним небеса утвердишася, и духом уст Его вся сила их. Псалтирь, Псалом 32, строка 6. Энергии любви, излившиеся по всеблагой воле Божией, Словом Божиим, дано начало всем другим формам энергии, которые, в свою очередь, породили сперва частицы материи, а потом через них и весь материальный мир. В другом направлении излившаяся любовь Божия создала и весь духовный мир, мир разумных ангельских существ, разум человеческий и весь мир духовных психических явлений. Если мы не знаем многих, несомненно, действующих форм энергии, то это зависит от явной недостаточности для познания мировой жизни наших бедных пяти чувств и от того, что не найдены еще научные методы и реактивы для обнаружения того, что недоступно нашим чувствам. Но верно ли то, что у нас только 5 органов чувств, и нет никаких других органов и способов непосредственного восприятия? Невозможно ли временное обострение способности этих органов к восприятию адекватных им форм энергии? Острота зрения орла, обоняние собаки в огромной мере превосходят силу этих чувств у человека. Голуби имеют неведомое нам чувство направления, руководящее безошибочностью их полета. Общеизвестно обострение слуха и осязания слепых. Я полагаю, что несомненные факты психического порядка, о которых дальше будет идти речь, обязывают нас не только допустить возможность обострения наших 5 чувств, но и прибавить к ним сердце как специальный орган чувств, средоточие эмоций и орган нашего познания.